Я же ожидаю всякий раз иного, нового образа в зыбкой глубине зеркал, потому что на самом деле меня прежней давно уже нет. А та, что есть совсем другой человек, и выглядит, стало быть, должна совсем иначе. Но нет, внешне все во мне по-прежнему, и это удивительно. Старик впервые за несколько часов беседы как-то действительно постарчески тяжело перевел дух и устало прикрыл глаза. Душа Павлова, едва ли не с первых минут знакомства, принявшая старца как родного, немедленно отозвалась острым чувством вины. Он исподволь взглянул на часы и ужаснулся. Время далеко перевалило за полночь. «Простите меня, Бога ради, Борис Романович, я слишком уже злоупотребил вашей добротой». «Вас, наверное, дома заждались, друг мой», — живо отозвался князь, и, как показалось Павлову, с легкой досадой и оттого слегка задиристо. «Меня никто не ждет, ваше сиятельство. Я теперь живу один». «Что так? Вдовствуете, не приведи Бог, или сознательно бежите от брака?» «Женат. Но последнее время жена предпочитает жить отдельно от меня. Видимо, скоро стану свободен от уз». «На все воля Божья, друг мой. Простите, что говорю об этом так легко. Но вижу, вы сим обстоятельством не сильно огорчаетесь, прав ли?» «Абсолютно правы. Ну и Господь с вами. Что до меня, то мне сей чаши испить не довелось. До переворота не успел, да и не стремился. Молод был, Распутин весьма, в чем ныне каюсь. А после господа большевики позаботились меня от прекрасного пола изолировать на долгие годы, дабы, видимо, не вводить во грех. Потом уж поздно было. Видимо, Божья на то воля была, чтобы мною род князей мещерских пресечен был. Но это к беседе наше отношение не имеет. Что же до времени позднего, то за меня не извольте беспокоиться. Я нынче, как в молодые годы, до первых петухов ко сну не отхожу. Тогда, правда, по причине неуемного веселья, ныне в нелегких размышлениях о душе, как и полагается в конце земного пути. Таким образом, друг мой, вы меня своим присутствием нисколько не утомляете, напротив. Беседа наша мне, затворнику, чрезвычайно приятна, за что вам искренне благодарен. Однако, не утомил ли я вас своими байками? Зачем вы спрашиваете, Борис Романович? И верно. Что это мы с вами, как две смольные барышни, обмениваемся реверансами? Извольте-ка слушать дальше. Француз мой на святой земле долго не задержался, и уже через неделю снова был в Москве у меня, да не с пустыми руками. Однокашник мой, Сережа Шелешпанский, просьбу мою выполнил в точности. Прислал мне подлинное письмо, в коем без меры даже, на мой взгляд, и не совсем приличествующее сану, предался воспоминаниям о наших прошлых днях, подробно писал о брате, с которым встретился в монастыре, когда тот уже принял постриг и монашествовал уже изрядное время. Многого, впрочем, сообщить не мог. Глеб о своей мирской жизни ни с кем никогда не говорил, слыл молчуном и затворником, и лишь перед смертью исповедовался тамошнему предстоятелю, епископу иерусалимскому, в чем, разумеется, никому, кроме того иерарха, неведомо. Француз хоть и искренне рад был, что исполнил мою просьбу, своего интереса, однако, не получил. Записки Глеба оказались путаны, много в них пристрастных весьма рассуждений о вере, божественном провидении, дьявольских искушениях,